Глава 11. Как наше слово отзовется. 1964-1967 годы. Огни рампы. Мать, в прошлом актриса, дочь, будущая актриса. Сам подвязался на сцене уже в 7 лет, а в 15 зачитывался Софоклом, Шиллером, Гюго, а в 17 готов был отдать последние, выигранные, рубли за билет в театр. Могли ли Мельпомена Италия облететь такого стороной? Конечно, не могли. И параллельно с прозой он, я, начал пробовать свои силы в драматургии. Результатом явилась пьеса для взрослых, которая называлась «Предки-потомки». Содержание я почти не помню, но ее подробно описал в своих мемуарах беглец вплавь из Советского Союза Юрий Витохин. Она обсуждалась в нашем литобъединении весной 1964 года, то есть сразу после суда над Бродским. Пьеса Ефимова была в трех действиях, в каждом из которых участвовали одни и те же персонажи. Демагог, девушка, чудак, писатель, художник и другие. Но время действия сильно отличалось. В первом действии герои жили в древнем мире, во втором в средние века, а в третьем в наше время. В первом действии демагог высказал вслух свою мечту возглавить народ, а чудак неумышленно помог ему в этом, посоветовав сперва изобрести врагов для народа, затем призвать народ на борьбу с этими вымышленными врагами и естественным образом при этом возглавить народ. Демагог так и сделал, а чудака убил. Во втором действии демагог, уже диктатор, который велел установить чудаку памятник, якобы как национальному герою и основателю государства, и велел детям целовать у памятника ноги. В третьем действии показан Советский Союз, только для камуфляжа КГБ назван КБГ, а все имена и названия сделаны американскими. Откровенность критики коммунизма вызвала у многих членов ЛИТО, несмотря на хрущевскую оттепель, нечто похожее на шок. Однако потом они быстро приняли правила игры, предложенные Ефимовым, и стали говорить, что его произведение – отличный шарш на американский образ жизни. Эмоциональный заряд пьесы был так силен, что это произведение осталось в моей памяти навсегда. Заседание продолжалось до позднего вечера. После всех руководитель Виктор Семенович Бакинский подвел итоги. Он заявил, что не сомневается в том, что Ефимов – настоящий писатель, и разобранная пьеса – лишнее доказательство тому. Рукопись «Предков-потомков» обошла, кажется, все главные театры Ленинграда и Москвы и всюду была отвергнута за неуправляемый подтекст. Но отвергали ее завлитые режиссеры не злобно, а в тоне даже дружеского сообщничества. Мы с вами ведь понимаем, что пройти цензуру такая вещь не сможет. Меня вознаграждали контрамарками и приглашениями присылать новые вещи. Сколько отличных спектаклей мы с Мариной смогли посмотреть благодаря этой пьесе, на которой обычному смертному билетов не доставалось. В Ленинградском театре комедии увидели «Шварцевского дракона». Я был даже удостоен приглашения домой к Николаю Павловичу Акимову и задушевной беседы с ним. В Большом драматическом театре имени Горького, благодаря завязавшейся дружбе с завлитом Диной Морисовной Шварц, посмотрели «Идиота» со Смоктуновским, «Миллеровскую цену», поставленную Розой Сиротой, «Горе от ума» с Юрским и Лавровым и даже премьеру пьесы Леонида Зорина «Дион», в которой древнеримский император был так похож на Хрущева, что спектакль немедленно запретили. На гастролях в Ленинграде, после представления доброго человека из Сизуана, Юрий Любимов 10 минут прогуливался со мной по набережной. В Москве в театре Эфроса попали на замечательный месяц в деревне с Олегом Далем и Ольгой Яковлевой. Современники умирали от смеха на «Голом короле», а после другого спектакля, Марина уже вернулась в Ленинград, я даже был включен в сонм избранных, для которых после спектакля приехавший Евтушенко читал новые вирши. Но тут я опозорился, вернее, выдал себя. На третьем или четвертом стихе стал выдираться из ряда, стулья стояли очень тесно, и рваться к выходу. Надрывно-патетическая манера исполнения изо всех сил пыталась прикрыть фальшь слов, и вздувшаяся жила на лбу должна была раздавить всех несогласных, всех упиравшихся. Концентрация эстрадных приемов оказалась не под силу поклоннику Бродского. Потом придумался евфемизм. Евгений Евтушенко – самый искренний литературный притворщик. Завлит современника с тех пор на мои письма не отвечала. «Знай свое место, пиши для детей», – сказал я себе. И вскоре представил Ленинградский театр юного зрителя пьесу «Вредный финик». Содержание тоже не помню, но интересующиеся могут найти ротопринтный отпечаток, например, в Вашингтонской библиотеке Конгресса. К моему удивлению, главный режиссер Зиновий Карагоцкий принял пьесу с каким-то несоразмерным энтузиазмом. Сохранились фотографии перед новым зданием ТЮЗа на Загородном проспекте весной 1965 года, в день премьеры, Ефимовы приветствуют друзей. Художник Миша Беломлинский, Сергей Вольф, Яша Гордин, Марамзин с женой, Ольгой Антоновной, тоже будущей актрисой, Валерий Попов и тут же спиной к камере маленькая фигурка Завлита Владимира Соловьева. И мы ничего еще про него не знаем. Жало спрятано в улыбках и приветливом шутовстве. Все полны дружелюбия, доверия. А в театре, а на сцене, в свете софитов. Актеры и актрисы так юны и прелестны, их костюмы пылают всеми цветами радуги, их танцы завораживают, их голоса звенят, их энтузиазм заражает. Травести, травести, есть с кем время провести. Нет, никто не может сказать, что я оставил службу Мельпомене Италии. Какие-то пьесы писались и предлагались театрам. Что-то у меня купило Министерство культуры. В начале 1970-х инсценировка моей сказки «Плюс-минус и Тимоша» была поставлена на сцене Воронежского ТЮЗа. Этот спектакль долго оставался в репертуаре театра, и даже после нашей эмиграции моя мать получала какие-то потиражные со спектаклей. А пока самым важным результатом моих скитаний по театральным кулисам оказалась встреча с молодым театральным смутьяном, с философом на сцене, авангардистом на экране, проповедником в романах, еретиком в религии Евгением Шиферсом. 40 лет спустя мне доведется писать некролог про него, который я назвал «Нездешний». Первая встреча была не с человеком, со спектаклем. «Антигона», пьеса Жана Ануя. Вы уже видели «Антигону»? Нет. Говорят, надо бежать смотреть, пока не запретили. Нет, это не в театре. Собрались молодые актеры и поставили. Показывают, где придется, кто постановщик. Какой-то Шиферс, выпускник театрального института. В ТЮЗе идет его дипломная работа, пьеса Гибсона «Сотворившая чудо». Тоже потрясающий спектакль. И вот «Антигона». На сцене бывшего дворца графа Шереметьева, ныне дома писателей, никаких декораций. Актеры в черном. Пьеса про то, как двое братьев затеяли смуту в государстве и сами в ней погибли. А воцарившийся владыка Крион повелел их даже на том свете за бунт наказать. И под страхом смерти запретил совершать над ними священные похоронные обряды. А их сестра Антигона не послушалась, прокралась к телам и совершила положенное воскурение, омовение, жертвоприношение. Исполнила священный долг сестры, завещанный ей богами, и теперь ее должны казнить. Вот так. А мы уже знаем, конечно, что в нашем царстве-государстве миллионы людей были казнены без суда. И почти у каждого есть в семье погибшие: отец, мать, брат отца, сестра матери, отец матери, мать отца. И даже имена погибших опасно произносить вслух. И мы проглотили это и живем себе. И время от времени слышим, как из репродукторов вылетают слова: «Память священна, помни о тех, кто отдал жизнь за тебя». Но уже знаем, решать, что положено помнить, а что надо забыть, будет царь Крион. Или как там его нынче зовут? Никита? Леонид? Нет, все же не этим брал спектакль. Не злободневными намеками, не тем, что наши цензоры-редакторы называли «неуправляемый подтекст». Что-то было еще. Что-то еще. Актеры стоят лицом к залу. Они говорят не друг другу, но даже и не нам, будто видят кого-то над нашими головами, кого-то, кого им нужно убедить в своей правоте, а она у них у каждого своя. У Антигоны, незабываемая роль Ольги Волковой, у Стражника, Володя Михайловской, у Криона, Иван Краско. Ведь и всевластному повелителю нелегко ради спокойствия в государстве отправлять на смерть невесту собственного сына. И ты пропускаешь тот момент, когда колдовство театра завладевает тобой, когда ты перестаешь быть зрителем-оценщиком, которому просто повезло попасть на модное зрелище. Когда тебе возвращена детская способность переполняться настоящим ужасом от того, что происходит на сцене. Когда от движения руки стражника по стволу автомата неодолимый до боли в груди страх затекает в сердце. Потом секция драматургов Союза писателей устроила обсуждение спектакля. Было сказано положенное количество критических банальностей, хвалебных пошлостей. Постановщик Евгений Шиферс смотрел на выступавших так, будто и это обсуждение было либо продолжением спектакля, либо подготовкой следующего, и ему предстояло распределить роли между выступавшими. Сам он сказал немного. Запомнилось про природу театра, что в глубине этого действа лежит суд. И вот они взяли дело Антигоны и пересмотрели его. После обсуждения мы разговорились, познакомились, начали встречаться. Он еще питал надежду, что ему дадут возможность создать независимую труппу, искал контактов с новыми драматургами, художниками, актерами, подумывал о том, чтобы поставить моих предков-потомков. Но очень скоро темы наших разговоров ушли от театральных дел. Кафка и Паскаль, Лютер и Шестов, Ницше и Владимир Соловьев — вот кем мы зачитывались, кем делились. И как трудно нам доставались эти книги, как случайно, или это только казалось, что случайно, доплывали они до нас. Помню, что именно в эти годы у петербургской старушки Ганзен, дочери знаменитых переводчиков с датского, я отыскал, выпросил и перепечатал для самиздата машинописные переводы Кьеркегора, сделанные еще в 1914 году, но так и не выходившие по-русски. А Шиферс добыл рукописный перевод «Процесса», сделанный из польского. От Яши Веньковецкого приплыл к нам самиздатский перевод книги Поля Тилиха «Мужество быть». О Шпенглере, Хайдегере, Ясперсе мы впервые узнавали из советской идеологической брани и разоблачений, и уже потом всеми правдами и неправдами доставали их книги. Мы оба пытаемся закрепить брожение мыслей в написанных фразах. Даем друг другу читать, откликаемся письмами на прочитанное. Он сохранил эту переписку и много лет спустя включил ее без редактуры в свой роман «Смертью смерть поправ». Сейчас эта переписка напоминает диалог двух космонавтов, затерявшихся в космосе абстрактного умствования, пытающихся настроиться на волну друг друга. Я в этот момент доплыл до планет, именуемых Кант, Шопенгауэр, Кьеркегор. Он весь погружен в переживания и осмысление буддизма, йоги, блаженного Августина, Святой Троицы. Мы слышим друг друга с трудом, все больше и больше слов утрачивают свой простой, словарем утвержденный смысл, требуют громоздкой расшифровки. Но ведь о главном, о важном, о серьезном говорить нам больше просто не с кем. И мы стучим, стучим клавишами своих машинок, заполняем умозрительный космос своей философической морзянкой. Но все это ночами, в одиночестве, неприлюдно. А на поверхности продолжается жизнь советских 60-х. И на этой сцене место, роль, костюм, маска Евгения Шиферса совсем иные. Он полон взрывной творческой энергии. Позже в статьях он начнет пользоваться выражением «атака энергий». Он не боится ни театральных авторитетов, ни партийного начальства. Он обладает магической силой притяжения, которая затягивает в его орбиту слушателей и зрителей, писателей и музыкантов, рабочих сцены и шоферов, детей и женщин. Невысокий, плотный, с золотым зубом в улыбке, со шрамом на лбу, с огромными завивающимися кверху ресницами, он как будто несет вокруг себя непрерывное театральное действо, в котором он и актер, и автор, и режиссер, и билетер, и король, взирающий на сцену из ложи. Шрам – след войны. Да, он был тяжело ранен, перенес операцию в госпитале, у него до сих пор часты головные боли. Но даже и война ему досталась редкая, необычная. 1956 год. Вторжение советских войск в так называемую «братскую Венгрию». Он рассказывает о боевых действиях на улицах Будапешта с весельем и азартом. «Моя самоходка только высунется из-за угла. Поливают из автоматов. Мы в другой конец улицы и оттуда тра-та-та-та-та». А оказывается, это они на грузовике переезжали взад-вперед, как на тачанке. Ну, мы дождались этого грузовика, как шарахнули по нему. Я в полном шоке. Рассказывает, как участвовал в карательной экспедиции против восставшего народа и ничуть не стыдится. Потом понимаю. И с той частью умозрительного космоса, куда его занесло, человеческие страдания, кровь, насилие выглядят мелкодалекими, случайно неважными. Для него это лишь детали вечного процесса, с большой буквы, вечного самоотрицания материи, вечного стремления к сияющей точке Омеги. Для нас, его друзей и современников, гражданская война в России, победа большевиков – великое несчастье, историческая катастрофа. Для него лишь очередной кипучий всплеск вечного противоборства. Он абсолютно искренен в этом. Он способен заразить своим видением революции зрителей, читателей, даже редакторов, даже идеологических церберов. Думаю, именно этой искренностью он так заразил кинорежиссера Александра Иванова, идейно проверенного постановщика «Поднятой целины», что тот взял его своим помощником на съемке фильма о революционной эпохе «Первороссияне». Помню этот фильм урывками. В нем не было ни сюжета, ни человеческих характеров, ни исторического правдоподобия, ни узнаваемых интерьеров, пейзажей, картин. Здесь и сейчас были выброшены, выжжены, забыты. Вся зрительная ткань была пропущена через призму «везде, всегда». Человек в черном стоял в голой комнате, подсвеченной голубоватыми софитами. Он держал руку в кармане застегнутого сюртука, френча, мундира. Наверное, он был злодей. Актер Юлий Панич. Потом появлялась женщина, сидящая на полу, Лариса Данилина. Она играла с годовалым ребенком, улыбалась ему. Потом разжимала руки, отпускала. жест предельного доверия, рожденного любовью, и ребенок ковылял по полу, пуская слюни и вздымая ручонки. В какой-то момент мы понимаем, что он ковыляет к черному злодею. Тот ждал его, не вынимая руки из кармана. Вооруженные всадники пересекают бурлящую речку. Куда, зачем? Нам не говорят. Это угроза, беда в чистом виде. Мы узнаем черного злодея. Он во главе отряда с винтовкой за плечом. Они выезжают на бескрайний травяной склон, выкрашенный красным цветом до самой вершины холма, исчезают. Снова водная гладь, и вдруг из-под нее прыжком вылетает купальщица. Мы узнаем ту самую женщину с ребенком. Она в белой рубашке, сквозь мокрую ткань темнеют соски. Что она делает тут, в реке? Откуда пришла? Где ребенок? Неважно, неважно. Это просто взрыв ликования, подводный запуск ракеты счастья. Знак. Символ. Конечно, советская кинематография не могла пропустить на экраны такой сгусток Мейерхольда-брехтовского сюрреализма. Фильм вышел изрезанный до неузнаваемости. Еще раньше фильма был обруган и запрещен спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный Шиферсом в Театре Ленинского комсомола. Тучи вокруг него сгущались. Начинался очередной зажим идеологических гаек. В конце 1965 года были арестованы Синявская и Даниэль, участились обыски и допросы. Шиферсу пришлось уехать в Москву, а оттуда в Тарусу. Наша переписка и обмен рукописями продолжались. Но слышать друг друга нам было все труднее. Его главное духовное увлечение – история сражений человеческой души с собственной телесной оболочкой. Христианские подвижники и буддийские мудрецы, отшельники и йоги, Франциск Ассизский и Нил Сорский, блаженный Иероним и Григорий Палама – но тут же и Маркиз де Сад, и Савонарола, и Григорий Распутин. Великие мореплаватели в море духа, с заглавной буквы. Да. Но и великие пираты. Меня же больше интересуют, завораживают сражения людей друг с другом. Войны, революции, бунты, набеги, погромы. Откуда? Почему? Но также и счастье, и горе, и тоска. Что они такое? Отчего душа у нас болит, отчего ликует? Платон и Толстой, Достоевский и Камю, Плутарх и Ключевский, Гёте и Пушкин. Ответьте! О Шиферсе из Москвы доходят слухи, что были попытки поставить что-то в «Современнике» совместно с Ефремовым на Таганке с Любимовым. Сорвалось. Что с театром покончено, что он крестился, что принял сан священника, что проповедует на дому узкому кругу новообращенных, что тяжело болел, чуть не умер. Когда мы снова встретились через несколько лет, можно было подумать, что он опять вернулся с войны. С такой, где главным врагом был голод. Посреди исхудавшего иконописного лица светились глаза. Два оазиса в зарослях ресниц. Рассказывал о том, что такое мистика поста, что такое умная молитва, умное делание. Сам себя укротивший, сам себя научивший, до космического духовного полюса доплывший, Божьей милостью живым вернувшийся, умудренный картограф духовного космоплавания, умеющий при этом и в земных плаваниях отыскать проходы в опасных проливах. Мои плавания были ему любопытны, не более. Он вскоре вернулся на свой корабль, свою ракету. Поднял паруса, уплыл. Потом возвращался, снова и снова покидал язык молчания, пытался говорить словами. Многие темы его поздних писаний, теперь вспоминаю, ветвились уже и в наших разговорах. Но объясни, покажи, назови. Какая именно часть православной обрядности мешает тебе войти, слиться, присоединиться к церкви, к телу Христову? Просил он с любопытством. неохотно, зачем об очевидном, я сдавался его дружелюбию, говорил словами то, о чем следует именно тактично молчать. Сознавался, что не могу, например, верить, принимать евангельские рассказы о чудесах. Сам Христос нигде не обещает чудес, говорит только о вере в пославшего. Дьявол предлагает ему в пустыне доказать свою божественность чудесами. Он отказывается сделать это. Отец Небесный дал Сыну Своему, среди прочих даров, невероятный поэтический дар. Каждое слово Его долетает до меня через 2000 лет, одолевает ухабы переводов с языка на язык, звучит, сверкает, светит. Только великий поэт мог так ясно и любовно описать свою связь с Творцом, с пославшим. Не нужны мне другие свидетельства его избранности. Или непорочное зачатие. Эту легенду мы находим только в рассказе Луки, Эллина по происхождению, никогда не видевшего Христа своими глазами, не слышавшего его. Он тоже был поэтом, но поэтом, взращенным на эллинской традиции, со всеми ее превращениями бога в быка, в лебедя, в золотой дождь. Сам же Христос нигде ни словом не упоминает о чудесности своего земного рождения, не выражает никакой сердечной привязанности к своим родителям. Много раз говорит он слушающим его, что и они дети Божьи, что только от них зависит быть сыном в доме отца своего или рабом. Весь культ Богородицы, Благовещение, тягостная для меня дань язычеству, идолопоклонству. Недаром Пушкин сделал его объектом своего поэтического сарказма. Шиферс искренне недоумевал. «Пойми, он же Бог, он может пройти куда захочет, явить себя, где ему вздумается. Почему он не мог явить себя в чреве избранницы своей?» «Потому что обычное, повседневное, порочное, в кавычках, зачатие уже воспринимается мною как непостижимое чудо Господне. Я еще не смею назвать себя христианином, но без всякого насилия над разумом верю, что Бог может входить в душу каждого человека прямиком, даже если этот человек был рожден от замужней женщины обычным, то есть самим Господом и созданным порядком. Не лучше ли оставить все эти окольные пути Зевсу Юпитеру и его лебедино-бычьим воплощением?» Он вздыхал, жалел меня, прощал. И снова погружался в мир своих видений, озарений, картин, прикровений. Там столько было нового, неизвестного людям, ждавшего своего Адама, чтобы быть названным. И эти новые слова и имена всегда клубились, клубятся в посланиях-писаниях космоплавателей духа, вылетают требовательно в нас, скептиков, неучей, недоумков. Синергия, синонимия, третий глаз, ничтойность, этимасия, соумертвие, ипостасность, тхьяни Будда, апофатика шуньяты. Может быть, недаром в фамилии Шиферс так настойчиво звучит слово «шифр». И, может быть, эта созвучность намекает нам, приоткрывает то, чем он и ему подобное занимаются в жизни, расшифровывают таинственные письмена бытия. Мы честно силимся понять, силимся услышать, и нам не дано узнать в этой жизни, кто был виновен в непонимании. Они ли не нашли верных слов? Мы ли остались теми вечными «афинянами», в кавычках, которые вежливо говорят пророку: «Об этом послушаем тебя в другое время»? Деяния, глава 17, строка 32. Речи их темны, но не потому ли, что сам объект их исследования есть первозданная тьма над бездною? И не потому ли так темны бывают строки высокой поэзии, пытающейся прорваться в те же сферы?